определил баллы таким образом. Third place is awarded to United Arab Emirates. The second place is awarded to Belarus. Wow, the first place is awarded to Qatar. Итак, третье место – Объединенные Арабские Эмираты, второе место – Беларусь и первое место – Катар. Давайте теперь посмотрим на промежуточные итоги голосования. Первое место – Киргизстан. Ну что ж, мы продолжаем. Посмотрим, как проголосовал член жюри от Египта. Мохсен Саид Ахмед Иса. Third place is awarded to Cuba. Second place is awarded to Colombia. And the first place is awarded to India. На третьем месте Куба, на втором Колумбия и на первом Индия. Участник нашего жюри от Индии Джан Нисар Лоне расставил участников вот в таком порядке. Third place is awarded to We're still waiting. Мы все еще ждем. And Saudi Arabia. The second place is awarded to Vietnam. And the first place is awarded to Qatar. Третье место – Саудовская Аравия, второе место – Вьетнам и первое место – Катар. Участник нашего жюри от... Член жюри от Казахстана Жан Муканов распределил места вот так. Third place is awarded to Uzbekistan. The second place is awarded to Vietnam. And the first place is awarded to Madagascar. Третье место Узбекистан, второе место Вьетнам и первое Мадагаскар. Член жюри от Катара Халид Аль-Салем распределил места в таблице следующим образом. The third place is awarded to Belarus. The second place is awarded to Colombia. The first place is awarded to Vietnam. Ну что ж, давайте взглянем на промежуточную таблицу с суммами баллов участников на данный момент. Первое место – Киргизстан. Одну секундочку. Изменение баллов. Ага, первое место – Вьетнам. Но мы должны продолжать. Двигаемся дальше. Сейчас мы узнаем, как распределил баллы участник жюри от Кении, Питер Чуани. Third place is awarded to Vietnam. Second place is awarded to Madagascar. First place is awarded to Tajikistan. Вьетнам, второе Мадагаскар, первое Таджикистан. Результаты голосования члена жюри от Китая У Бися представляет нам вот такую картину распределения мест. The third place is awarded to Kyrgyzstan. Киргизстан. That's right. The second place is awarded to Uzbekistan. First place awarded to Kazakhstan. Третье место Кыргызстан, второе Узбекистан и Казахстан. Член жюри от Колумбии Хорхе Игнасио Соро Санчес расставил наших артистов в таблице таким образом. Third place is awarded to Uzbekistan. Second place is awarded to Vietnam. The first place is awarded to Belarus. На третьем месте Узбекистан, на втором Вьетнам и на первом Беларусь. Выглядит персональный рейтинг конкурсантов от участницы нашего жюри из Кубы. Адриана Пасас Такоронте. Вот ее оценки. The third place is awarded to Madagascar. The second place is awarded to Qatar. The first place is awarded to Colombia. Мадагаскар, Катар и Колумбия. Ну что ж, давайте взглянем на промежуточную таблицу с итогами голосования. Кто же лидирует на данную минуту?